Я сомневалась, стоит ли откровенничать с Лафом, тем более по телефону, но мне уже сильно опротивила вся эта секретность и конспирация даже с членами моей семьи, особенно с членами моей родной семьи, и я решила покончить с этим. Мы с Вольфгангом провели утро в Мельке вместе с одним типом, отцом Вергилием, сказала я. Поскольку из трубки доносилось лишь напряженное молчание, я добавила. А за день до этого я обедала с дьявольски красивым мужчиной, назвавшимся моим дедушкой. «Предостаточно, Гаврош», — резко оборвал меня Лав, совершенно несвойственным ему грубым тоном. «Я знаю этого Вергилия Санторини. Он очень опасный человек, и, надеюсь, ты проживешь достаточно долго, чтобы успеть убедиться в этом. Что же до другого, до твоего дедушки, я молюсь только, чтобы он пришел к тебе с дружескими намерениями. Больше не говори ничего. Сейчас не время обсуждать наши дела, да и ты натворила так много глупостей с тех пор, как мы расстались в Айдахо, что пока даже не знаю, что придумать. До сих пор ты не слишком ответственно относилась к своим обещаниям, но ты должна поклясться мне в одном, что до парижской встречи обязательно позвонишь своей матери. Это крайне важно, безотносительно к прочим безрассудствам, на которые ты еще способна». Я не сразу нашла, что сказать. Признаться, я очень огорчилась. Мне еще не приходилось слышать, чтобы голос Лафа звучал так расстроенно. Но тут из динамика донесся голос, вещающий по-немецки о начале посадки на наш самолет. «Мне очень жаль, Лав», — прошептала я под фоновый шум этого объявления. «Я позвоню Джерси, как только сойду с самолета в Париже, клянусь». Трубка хранила глубокое молчание, а в зале ожидания продолжали звучать официальные приглашения. Сначала их повторили по-французски, а потом по-английски. Вольфганг, отделившись от общей массы пассажиров, отчаянно жестикулировал, призывая меня к себе, но тут в трубке раздался другой голос. Это была Бэмби. «Фройлен Бен», — сказала она, — «вашего анкл очень расстроил разговор, и он забыл о сообщениях, которые мы хотели передать вам. Для вас пришло одно сообщение по электронной почте. Его переслали нам из офиса Вольфганга, а другое — от вашего коллеги Гера Максфилда. Он часто звонил нам на этой неделе, сказал, что вы так и не связались с ним, как он просил. У него есть для вас очень важная информация. Он прислал телеграмму». «Я слушаю, но только побыстрее», — сказала я. «Наш самолет скоро взлетает». «Я прочту вам оба сообщения. Они очень короткие», — сказала она. «Первое из какого-то места в Америке под названием Four Corners. Four Corners — четыре угла. Место на юго-западе США, где встречаются границы четырех штатов — Колорадо, Нью-Мексико, Аризоны и Юты. В нем сказано: исследовательский этап закончен. Будьте крайне осторожны при обработке К-файлов. Данные весьма подозрительны». Я знала только одну вещь про Four Corners, этот отдаленный район высокогорной пустыни на юго-западе. Там были обнаружены развалины древнего поселения индейцев Анасази. Значит, этим посланием Сэм, выяснивший в Юте какие-то подробности, хотел передать мне, чтобы я остерегалась любых данных, исходящих от Вольфганга Кахаузера. Это меня совсем не порадовало. Но телеграмма Оливера была еще хуже. В ней говорилось: «Пот вылетел за тобой в Вену следующим рейсом. Он все еще там. Возможно, в нашей лотерее ты потеряла больше меня. Ясон чувствует себя великолепно и передает горячий привет. К нему присоединяется и мой шеф Террон. С любовью, Оливер». Впечатляющий залп новостей. Единственным хорошим известием было то, что с моим котом все в порядке. Но то, что мой шеф Пот последовал за мной в Вену, явно ничего хорошего не сулило. И во мне вновь проснулась смутная тревога, не покидавшая меня все время пребывания в России, а предостережения Сэма еще больше укрепили ее. Вольфганг говорил мне правду, признав, что я видела отца Вергилия раньше, до нашей встречи в монастыре Мелька. Он уточнил, что я видела Вергилия днем раньше в ресторане, где этот падре изображал официанта и следил за моим общением с Дакианом Басаридесом. Это объясняло, почему он показался мне знакомым во время следующей встречи, вернее, смутно знакомым. Потом мне вспомнилось, как уклончиво ответил Вольфганг на мой вопрос о его таинственном управляющем Гансе Клаусе с таким странно изменчивым именем. Именно тогда я заподозрила, что он лжет. Какое облегчение он, должно быть, почувствовал, когда я поверила, что в тот вечер в винограднике видела отца Вергилия. Но теперь я поняла, что виденная мною в лунном свете фигура принадлежала вовсе не отцу Вергилию, а человеку, которого я часто встречала в коридорах нашего ядерного центра Вайдаха. У того ветерана Вьетнама была пружинистая походка натренированного боксера. И тогда я поняла без тени сомнения, что чертовски законспирированная встреча виноградники Кремса была у Вольфганга ни с кем иным, как с моим собственным шефом, пастором Оуэном Дартом. Этой догадке сопутствовал целый поток озадачивающих мыслей. Прежде всего я вспомнила, что именно Дарт пригласил меня, молодого и совершенно неопытного специалиста прямо из университета, на работу в ядерный центр, а потом поручил мне задание с Вольфгангом сразу после моего возвращения с похорон Сэма. Теперь задним числом, учитывая все дальнейшие обстоятельства, такая своевременность показалась мне более чем странной. Опять-таки именно Дарт якобы беседовал с Вашингтон-Пост о моем наследстве. И именно ему пришла идея сразу послать Оливера на почту, чтобы получить мою посылку. И, вероятно, именно пастор Дарт послал Вольфганга гоняться за мной по двум штатам до ущелья Джексона. И именно он чуть не поругался с отделом федеральной безопасности ради того, чтобы я успела на самолет с Вольфгангом. Чего же ради сам Пот примчался в Вену следующим рейсом? А если учесть его тайную встречу с Вольфгангом практически сразу после того, как мы спрятали документы, вкупе с сообщением Оливера о том, что Под до сих пор не вернулся из Вены, то в нашей истории явно появились осложнения, хотя сегодня вечером мне вряд ли удастся что-либо исправить. Когда мы загрузились на борт следующего в Париж самолета, во мне сформировалось какое-то жутко холодное чувство. Я постаралась подавить горечь, испытываемую из-за ужасной измены Вольфганга, пока не смогу полностью разобраться в болоте всей этой лжи. Но об одном я боялась даже думать, хотя понимала, что должна. Самым ужасным мог оказаться последний привет из телеграммы Оливера. Ведь человека, убитого в Сан-Франциско вместо моего кузена Сэма, звали Терон, как шефа Оливера. Имя убитого было Терон Вейн.